Уносите в зоопарк. А это что такое? Не понял. Это что за таджик такой? Откуда взял? Не понял. Стоп, господа. Это что, ламбада? Да, ламбада, но революционная. Вихри враждебные веют над нами. Недаром. Недаром? Недаром, да. Тонные силы на злом гнетут. До сих пор. До сих пор. До сих пор. Да. Бой роковой, мы вступили с врагами. Ну, с угару. На шару. На шару. Нас еще судьбы безвестные ждут. И позор. Вот именно. И позор. Мы в бой пошли. Ну и что дальше? Что там было? И вот пришли. Ага. Ну да. И вот пришли. Да. Пришли. Пришли. Да. И вот пришли. Пришли. Пришли. Пришли. Пришли. Пришли.